рогатый падишах. Давным-давно жил на востоке падишах по имени Зулькарнай. Была у Зулькарная одна особенность, отличавшая его от остальных людей. С детства на лбу у шаха рос небольшой золотой рог, поэтому он старался всегда прикрывать лоб густой челкой. Доводилось слышать людям о таком чуде, но практически никто никогда рог падишаха не видел. Так в народе и говорили. Есть у шаха золотой рог, про чудо слышал, а своими глазами видеть не доводилось. Была у падишаха одна привычка – раз в год сбривать себе волосы. Для стрижки головы он каждый раз выбирал одного из юношей, а после стрижки никто никогда больше юношу живым не видел. Так за долгие годы Зулькарнай лишил жизни многих молодых людей. Однажды, когда подошло время, падишах выбрал стройного, красивого юношу для очередной стрижки. Была у этого юноши мудрая, много повидавшая в жизни мать. Узнав о выборе падишаха, в назначенный день встала она засветло, замесила тесто на своем грудном молоке и испекла пресные лепешки. Поутру, накормив ими сына, наказала ему: «Возьми с собой эти лепешки, а как начнешь брить падишаха, доставай по одной и ешь». Долго сын отказывался выполнить ее просьбу, но все же согласился. Взял он лепешки и отправился во дворец. Подойдя к воротам, юноша увидел охрану. Стражи узнали в нем выбранного шахом юношу и отвели во дворец. Разложил все необходимое для стрижки молодой человек, намылил падишаху голову и начал стричь его. Подошло время состригать челку. Расчесал ее юноша и увидел золотой рог. Удивился молодой человек такому чуду, но промолчал. Достал, как наказывала мать, лепешки и начал есть. Съест одну лепешку, немного побреет, съест еще одну, еще немного побреет. Стала Зулькарная разбирать любопытство, что же настолько вкусно ест юноша, что даже от стрижки падишаха отвлекается, и спросил у него: «Что это у тебя такое вкусное? Дай мне кусочек попробовать». Юноша достал очередную лепешку и отдал ее падишаху. Много разных вкусностей пробовал шах в своей жизни, но таких замечательных лепешек ему еще не доводилось пробовать. Стал Зулькарнай выспрашивать, как же испечь такие лепешки. А юноша ему и отвечает: «Моя матушка, проснувшись на заре, сначала замешивает тесто на своем грудном молоке, а затем печет в печке». Изумился падишах, всплеснул руками и воскликнул: «Раз уж мы питались молоком одной матери, выходит, мы теперь родные с тобой люди». И еще немного подумав, добавил: «Не стану я твою жизнь отбирать, но только при одном условии. Ты о моем роге никогда никому не расскажешь». И юноша трижды принес клятву падишаху и вернулся домой. Обрадовалась мать, увидев живого сына, и зажили они богато и счастливо. Прошло время. Стала замечать мать юноши, что, похоже, сын ее нездоров. Молодой человек за это время сильно исхудал, а живот его напротив стал пухнуть. Кожа приобрела желтоватый оттенок. Опечалилась мать и однажды говорит юноша: «Сын мой дорогой, расскажи мне все о том дне, когда ты ходил во дворец к падишаху». Рассказал он все, как было. Немного подумав, мать произнесла: «Отправляйся, сын, завтра с утра в камышовые заросли, те, что за городом, и скажи три раза: есть у шаха золотой рог, про чудо слышал, а вот своими глазами видеть не доводилось». Проснулся юноша рано утром, собрался якобы поохотиться и, придя к камышам, трижды произнес: «Есть у шаха золотой рог, про чудо слышал, а вот своими глазами видеть не доводилось». стал он ждать, что же будет дальше. Долго просидел молодой человек у камышей и под вечер вдруг услышал, как камыши, словно приобретя голос, напевают его слова. И поныне говорят, что в государстве, где когда-то правил Зулькарнай, камыши до сих пор распевают. Есть у шаха золотой рог, про чудо слышал, а вот своими глазами видеть не доводилось. А юноша, вернувшись домой, вскоре выздоровел и уже больше никогда не вспоминал Зулькарная с золотым рогом на лбу.